Валентина Петровна, здравствуйте. Алло. Да. Здравствуйте, как ваше здоровье? Не поняла. Ваше здоровье? Нормально. А почему за телефон не платите? А? Почему за телефон не платите? Да? Да, люди возмущаются. Ну, когда ты заплатишь? А? Когда ты жду заплатишь? Я плачу. Да? Да. За меня заплати. А? За тебя? За меня заплати. А сколько нужно? Чем больше, тем лучше. Там 1000 можно, да? А? Можно 1000, да, заплатить? Да, плати, плати. А тут соседи жалуются, что ты в лифте какаешь. А? Люди жалуются, что ты в лифте какаешь. Чего я? Какаешь в лифте. В лифте? Да. Это ты насрал, наверное. Нет, говорят, что ты. Лифт провоняло? Я не дошла до такого, блядь, сука. Говорят, лифт провоняло, дышать невозможно. А почему ж ко мне не обратились? Так когда они не я срала, блядь. Они подойти не могут к твоим дверям. А? Они подойти не могут к твоим дверям, там вонище. Иди нахуй, блядь, шизофреник, я тебя сожгу нахуй, чтоб ты отъебался, блядь. Валентина, не кидайте. Валентиночка.